Глава 10. Кончина Потемкина. Потемкин против собственной воли покинул Петербург. Императрица заставила его уехать. Но несправедливо было бы смотреть на это как на какую-нибудь опалу или размолвку между Екатериной и князем, в чем нетрудно убедиться из оживленной переписки между ними в продолжении нескольких недель до самой кончины Потемкина. 24 июля он выехал из Царского села. На другой день уже императрица писала ему: «Друг мой сердечный, князь Григорий Александрович, рапорт к тебе, князя Репнина, от 14 июля, я, раскрыв, читала. Молю Бога, да благословит успех, а тебе желаю благополучного пути». Далее следуют разные замечания о Каменском, Безбородке и прочих, а в заключении сказано: «Прощай, мой дорогой». Такие же записки, небогатые, впрочем, содержанием, Екатерина писала 3, 9, 12, 28 августа. Они свидетельствуют о дружбе и привязанности. Кроме разных замечаний о делах, встречаются уверения в расположении, в искренности которых нет оснований сомневаться. Часто попадаются фразы о необходимости заключения мира. «Признаюсь, что ничего на свете так не хочу, как мира. Обрадовал ты меня прелиминарными пунктами о мире, за что тебя благодарю душой и сердцем. Дай Боже скорее совершить сие полезное дело заключением самого мира. Весьма желаю, чтобы великие жары и труды дороги здоровью твоему не нанесли вреда в теперешнее паче время, когда всякая минута требует нового труда. Прощай, мой дорогой». В письме 28 августа после разных заметок о переговорах сказано: «О чем я всекрайне сожалею, и что меня же столько беспокоит, есть твоя болезнь, и что ты ко мне пишешь, что не в силах себя чувствуешь он и выдержать. Я Бога прошу, чтобы отвратил от тебя сию скорбь, а меня избавил от такого удара, о котором и думать не могу без крайнего огорчения. О разгоне турецкого флота здесь узнали с великой радостью, но у меня все твоя болезнь на душе. Прикажи ко мне писать кому почаще о себе. А значение полномочных усмотрела из твоего письма. Все это хорошо, а худо только то, что ты болен. Молю Бога о твоем выздоровлении. Прощай, Христос с тобой. Платон Александрович тебе кланяется и сам пишет к тебе». 4 сентября. Письмо твое от 24 августа упокоило душу мою в рассуждении тебя самого, понеже увидела, что тебе есть легче, а до того я была крайне беспокойна. Но не понимаю, как, в крайней слабости будучи, можешь переехать из места на место. Платон Александрович тебе кланяется и сам будет писать к тебе. Он весьма беспокоился о твоей болезни и один день не знал, чем и как печаль мою облегчить. Болезнь князя действительно сильно беспокоила императрицу. Это видно из следующей заметки в дневнике Храповицкого от 28 августа. Получено известие через Кречетникова из Киева, что князь Потемкин очень болен, и к нему поехала Броницкая. Печаль и слезы. Несмотря на болезненное состояние, Потемкин совершил путешествие чрезвычайно быстро. В 8 дней он прибыл в Яссы. Репнин, одержав победу 28 июля при Мочине, открыл переговоры о мире. 31 июля были подписаны прелиминарные пункты. 1 августа прибыл Потемкин. Трудно сказать, насколько верен рассказ о страшном раздражении Потемкина по поводу столь энергичных и успешных действий князя Репнина. Он основан только на устном предании. Быть может, Потемкин был недоволен условиями прелиминарного договора, заключенного Репниным. В переписке между Екатериной и Потемкиным говорится о необходимости сокращения перемирия, на которое согласился Репнин. Вообще же Потемкин тотчас же после приезда признал договор как «fait accompli», и этим, как мы видели, обрадовал императрицу. Энгельгард пишет: «Светлейшему князю было очень досадно, что князь Репнин поспешил заключить мир. Он выговаривал ему при многих, сказав: «Вам должно было бы узнать, в каком положении наш Черноморский флот, и о экспедиции Гудовича, дождавшись донесений их и узнав о тонах, что вице-адмирал Ушаков разбил неприятельский флот, и уже его выстрелы были слышны в самом Константинополе, а генерал Гудович взял Анапу, тогда бы вы могли сделать несравненно выгоднейшие условия». «Это действительно было справедливо», — продолжает Энгельгард. «Князь Репнин в всем случае предпочел личное свое любочестие пользе государственной, не имев иной побудительной причины поспешить заключить мир, кроме того, чтобы его окончить до приезда светлейшего князя». Можно считать вероятным, что между Потемкиным и Репниным происходило некоторое объяснение. Впрочем, Потемкин вскоре же признал заслуги Репнина и был с ним в хороших отношениях. Лубиновский рассказывает о следующем случае. Помирившись с Репниным, Потемкин был у него однажды на обеде, причем вдруг сделался грустным. «О чем так вдруг закручинились, ваша светлость?» — спросил Репнин. «Не в защите, князь Николай Васильевич», — ответил Потемкин. «Грусть находит вдруг на меня, как черная туча. Ничто не мило, иногда помышляю идти в монахи». «Что ж, ваша светлость», — сказал Репнин, — «не дурное дело и это. Сегодня иеромонахом, через день архимандритом, через неделю в епископы, затем и белый клобук. Будете благословлять нас обеими, а мы будем целовать у вас правую». Упав духом, чувствуя усиление болезни, Потемкин не в состоянии был довести до конца переговоры о мире. В среде русских дипломатов в это время подвергали строгой критике образ действий Потемкина. Так, например, Марков в письме своем к Воронцову находил выбор лиц, которым было поручено вести переговоры о мире, совсем неудачным. Как относились турки к Потемкину, можно видеть из письма Безбородки к Воронцову, писанное вскоре после кончины князя во время переговоров о Ясском мире. «Думают, может быть, у вас, что имя покойного страшило их. Сколько в том ошибаются? Я тебе скажу, что 4-го дня случилось. Второй турецкий уполномоченный говорил с нашим драгоманом о покойном. Сожалею, — сказал он, — что я не видал сего странного человека, который все дела делал языком, да и подлинно он думал, что едкий и брончливый язык, так, как и обычай грозить, над всеми действовать мог. Впрочем, где же храбрость видна была? Где случалась драка в разных или меньших с вашей стороны силах, там он не присутствовал. Взял Акерманы Бендеры, приведши с собой 80 тысяч одной пехоты и многие сотни пушек. Люди испугались и сами отдались». Около этого времени ходили разные слухи о чрезмерном честолюбии Потемкина. Рассказывали, будто князь желал превращения Крымского полуострова в независимое царство, государем которого будет он сам. Партия Зубовых выдумала подогревать старую историю Мазепы, распуская слухи, будто Потемкин, кроме действующей армии, содержал еще на свой счет второй комплект солдат, и, всячески привлекая к себе молдаван и валахов, хотел отложиться от России и сделаться в этом крае независимым государем. Даже Самойлов намекает на это, замечая: «Князь весьма желал независимости Молдавии от порты, тем паче, что привязанность молдавских вельмож к нему оказанная и заслуги им явленные императрицы подавали ему надежду быть защитником и покровителем этой страны. Энгельгард, сообщая об образовании Потемкиным в это время громадного полка из 11 тысяч человек и 20 орудий артиллерии под названием Великой Гетманской булавы, замечает: на сей счет разные делали догадки. Прямой цели никто не постигал, ибо невозможно было, чтобы один только каприз князя Потемкина был тому причиной. Одни полагали, что он хотел быть господарем Молдавии и Валахии, другие, что он хотел себя объявить гетманом, иные думали, что он хотел быть королем польским. Суворов, находившийся в это время в Финляндии, считал честолюбие Потемкина опасным. В одном из его писем к Хвостову сказано: «По победе над визирем, чем дальше князь Потемкин пойдет, тем опаснее. Я помню дерзкий приказ. Арнауты принадлежат гетманской булаве. Он имеет инсигнии донских и иных казаков. Его поминают за выносом без синода с прибавлением его армии военной. Газетчины дают ему единицу». Впрочем, еще в конце августа 1791 года, значит, после первых пароксизмов болезни, жертвой которых он сделался, князь очень деятельно занимался текущими делами. В его письме к Безбородке от 24 августа из Гуши, которое, впрочем, он продиктовал Попову, сказано, между прочим: «Из Яс буду я писать обо всем обстоятельно и о Польше, и пришлю журнал всего происходившего между мной и визирем. Дело совсем было расклеилось упрямством султана, но флот наш черноморский все поправил, приведя до крайней трусости его султаново величества. Донесите, ваше сиятельство, при случае, что я ничего не упущу, и в том будьте спокойны. Я так себя поставил, что турки за мной ходят, а не я за ними. Визирь осыпает меня учтивостями и письмами». А затем Потемкин пишет об отношении России к Австрии и Пруссии: «На императора Леопольда нельзя надеяться, и для того нужно скорее учредить свои интересы с берлинским двором. После все можно устроить. Но только на теперешний случай сие надобно, конечно». А 29 августа Потемкин писал Безбородке: «Польша требует большого внимания, паче тем, что император ладит с королем прусским. А сладивши, мы останемся как рак на мели». Еще в сентябре князь неоднократно писал к Безбородке о делах, о ходе переговоров с турками, об армии и прочем. В кратком письме от 16 сентября из Яс сказано: «Когда дела много, тут сил нет, но я верно себя не щажу, устал, как собака». А между тем ему стало хуже. 21 сентября он писал: «Стал было я бродить, но третьего дня схватил меня сильно пароксизм и держал более 12 часов, так что и по сие время не могу отдохнуть. Крайнее ослабление. Вообразите, что все больны в Яссах, и у меня в доме скоро некому будет служить. Прошу отыскать для меня шлафрок китайский и прислать. Он и крайне мне нужен». Болезнь князя приняла опасный оборот в то самое время, когда от его дипломатического искусства зависело заключение мира или продолжение войны. Могло казаться, что мира не будет. Потемкин настаивал на независимости Молдавии, на облегчении судьбы Валахии, на уступки Анапы. А между тем великий визирь с армией в 180 тысяч человек стоял на правом берегу Дуная против Браилова. Самойлов пишет: «Можно заключать, что князь неположительно решителен был на принятие мирных предложений. В таком, будучи намерении, трактовал он все вежливости великого визиря с равнодушием и самым неуважением». Современники с напряжением следили за дипломатической деятельностью князя. Бантыш Каменский писал тогда к Куракину: «Ежели верить носящимся слухам, то дело идет о Молдавии и о Анапе. О, ежели выполнит решемысл обе сии статьи, прямо велик будет и словом, и делом». Марков, напротив, считая Потемкина плохим дипломатом, порицал его образ действий в резких выражениях. Однако в это же время Потемкин уже предчувствовал приближающуюся кончину. Замечали, что уже на пути в армию он был задумчив и временами жаловался на головную боль. В начале августа он прибыл в Галац, где вскоре после этого скончался брат великой княгини Марии Федоровны, принц Виртембергский. Энгельгард рассказывает: светлейший князь был на похоронах, и как по окончании отпевания князь вышел из церкви и приказано было подать его карету, то вместо того подвезли гробовые дроги. Князь с ужасом отступил, он был чрезвычайно мнителен. После сего он вскоре занемог, и повезли его больного в Яссы. По другим известиям, князь в рассеянности даже сел на погребальные дроги, что, разумеется, должно считаться весьма невероятным. Камердинер Потемкина Секретарев рассказывал, что он был свидетелем ошибки князя при выходе из церкви, когда вместо своего экипажа сел на похоронные дроги. «По рассеянности ли, — пишет дочь Секретарева по рассказу отца, — или почему другому необъяснимому, князь положительно сел на дроги и лишь через некоторое время заметил свою ошибку. Вскоре после князь занемог». Князь совершенно упал духом, мучимый мнительностью и тоской. К его душевным страданиям присоединились лихорадочные припадки, и князь обратился к помощи докторов Тимона, Массо и штаб-лекаря Санковского. 20 августа Потемкин писал Крепнину о переезде из Галаца в Яссы. «Продолжающиеся мои страдания, — говорилось в письме, — довели меня до совершенной слабости». В другом письме сказано: «Одно средство к сохранению людей нахожу я в удалении их из Галаца. Место сие, наполненное трупами человеческими и животных, более походит на гроб, нежели на обиталище живых. Болезнь меня замучила, и я теперь в крайнейшей слабости». В Яссах болезнь Потемкина усилилась, а присоединившаяся к ней тоска побуждала его раза два выезжать из города в соседние деревни и опять возвращаться в Яссы. Черные мысли заставляли его думать опять о монашестве. К этому времени, как кажется, относится сочинение князем канона Спасителю в 9 песнях, в тоне псалмов. В предчувствии близкой кончины он как бы хотел очистить свою душу покаянной молитвой. Понятно, что опасное положение князя в то время, когда вопрос о мире и войне занимал всех, сильно беспокоило императрицу, старавшуюся скрывать свое волнение. Она все еще надеялась на выздоровление князя. В ее письме к Гримму от 1 сентября сказано: «Князь Потемкин пишет, что мир с султаном будет в скором времени подписан. Он был очень болен, но 24 августа ему было уже гораздо легче. Я нарочно ставлю число, чтобы вы не верили ложным слухам». 31 августа Заводовский писал к Воронцову, что Безбородко считает положение Потемкина отчаянным. Энгельгард пишет, сказано в письме Заводовского, что он, Потемкин, имеет припадок лихорадочный, ничего не принимает и никого не слушает. Потому Энгельгард и просил Броницкую, что приехала она на медицину уговаривать, считая, что долг родства и благодарности к тому ее обязывает. Князь будет или есть по-прежнему здоров, а мы только доказательства имеем против чаяния многих, сколько дорожат им. Наш приятель Безбородко убит был таким приключением во мнении, что лишается руки его содержащей. Курьера другого еще нет, но я уверен, что будет радостный. Как мало Заводовский предвидел кончину князя, видно из его письма к Воронцову от 24 сентября. Князь занемог и переехал в деревню в 5 верстах от Яс. Уже он выздоровел. 11 октября Заводовский писал: «Князь то болен, то выздоравливает». После того, как графиня Броницкая, племянница Потемкина, поехала к больному, императрица писала к ней 16 сентября: «Тревожит меня болезнь дядюшки вашего, князя Григория Александровича. Пожалуй, графиня, напишите ко мне, каков он, и постарайтесь, чтобы он берегся, как возможно, от рецидивы, кой хуже всего, когда кто от болезни уже слаб. Я знаю, как он беспечен о своем здоровье». В другом письме от 3 октября говорится: «Из письма вашего 27 сентября вижу я, что князю есть полегче. Но совсем тем я весьма беспокоен о его состоянии. Пожалуй, останься с ним, а пуще всего, чтобы во время продолжительного выздоровления поберегся». О состоянии Потемкина в сентябре мы подробно узнаем из писем Попова к Екатерине и Безбородке. В письме к последнему от 24 августа 1791 года сказано о жестокой и мучительной болезни князя, что это была желчная горячка. А далее Попов пишет: «Слава Богу, что князь, убежденный нашими просьбами, принял лекарство, которое много помогло. Один только сильный и долговременный пароксизм был после сего лекарства, но потом становились они легче и оставили только по себе крайнюю слабость, которая до сих пор держит его светлость в постели, но не препятствует уже течению дел, хотя это и стоит его светлости труда». Попов писал 6 сентября в загородном доме при Яссах императрице: «С 3-го дня сего месяца показался опять жар, и его светлость проводил ночь в беспрестанной тоске, которая и в следующий день продолжалась. В ночь на 5-е число князь не мог тоже уснуть. Жар и тоска мучили его несказанно до самого полдня. Всемилостивейшее письмо вашего императорского величества и милосердное воном соболезнование тронули его светлость до слез, и сие много подействовало. Жар начал умаляться. Доктор Тимон, Массот и штаб-лекарь Санковский попеременно не оставляют его светлость ни на минуту. Они приписывают продолжение болезни бывшим несносным жаром, а более накопившейся желчи. Для того и стараемся мы удалить все то, что только может подать повод к огорчению его светлости, весьма для него в настоящем положении опасному. Не безвредно также для его светлости и забота его чрезвычайная по долгу службы. Всякий день поутру занимается князь слушанием отовсюду вступающих дел, не в состоянии, будучи сам читать, приказывает по онам разные исполнения, и когда только может приподняться, то подписывает нужные бумаги, хотя весьма слабой рукой». К Безбородке Попов писал 16 сентября: «Его светлость, освободясь от болезни, не может еще освободиться от своей слабости, и притом много терпит от стреляния в ушах. Дня с 3 собирался он с силами, чтобы отметить на списках рекомендованных за Мачинское и Анапинское дело мнение свое о их награждении, но не был в состоянии того исполнить, так как и положить на бумаге свои переговоры и сношения с визирем, и так отложил, пока силы его укрепятся. 21 сентября. Князь опять занемог. Лихорадка мучила его третьего дня жесточайшим образом, так что его светлость до сих пор не встает с постели. Если сия лихорадка сделается четырехдневной, то для его светлости будет весьма несносно, и тем более, что для изгнания ее нужно будет принимать лекарства, для коих князь весьма неохотлив. 25 сентября из Яс Попов писал к Екатерине. А 21 сентября до нынешнего дня князь подвержен был беспрестанным и жестоким страданиям. Все признаки открывали тяжкую и мучительную болезнь. Горестные его стенания сокрушали всех окружающих его. Когда только боли унимались, то его светлость начинал говорить о безнадежности своей жизни и со всеми прощался, не внемля никаким нашим, вопреки сего, уверениям. Все наличные здесь доктора держали консилиум о болезни его светлости и о способах к его врачеванию, и согласно положили давать его светлости хину, которую он уже и принимает. 27 сентября. Состояние светлейшего князя, слава Богу, переменилось в лучшее, и сам князь перестал уже говорить о смерти. Сегодня в 12 часу его светлость приобщился святых тайн и после того стал довольно весел. Много принесло его светлости радости и удовольствия получение вчера всемилостейшего вашего императорского величества письма и воном шубки и шлафрока. При напоминании вашего величества имени всегда льются обильные слезы из глаз его. Крайняя слабость после претерпенных мучений не позволила много писать к вашему величеству. Но я надеюсь, что с первым курьером его светлость напишет более. 2 октября Попов писал. 30 число, день рождения и именин его светлости. Все окружающие его старались утешать его разными опытами усердия своего. Несколько раз вспоминал он священное вашего императорского величества имя и громко плакал, воображая, что, может быть, не будет иметь счастья ваше императорское величество увидеть. Я просил его светлость убедительнейшим образом о принятии хины, но ничто не может преодолеть совершенного его отвращения, и, кажется, болезнь умножается при воспоминании о лекарстве. Теперь желает его светлость, чтоб везли его отсюда в здоровейшее место, но я не знаю, как тронуться ему отсюда, когда все силы его изнурены до крайности. Из всех писем Попова видно, как сильно и благотворно действовали на князя Потемкина в последние дни его жизни письма Екатерины.